кача. Его тело отлетело назад и врезалось в землю. Он выплюнул полный рот крови и был на последнем издыхании. Другие луаханцы запаниковали. Почему Тянь Гуанмин был таким сильным? Его кулак непосредственно сокрушил формирование 18 луаханцев. Всего одно небольшое столкновение, и один был ранен, в то время как другой был тяжело ранен. Оставшиеся 16 луаханцев не знали, нужно ли им было отступать или продолжать атаку. Тянь Гуанмин взмахнул руками, когда они вдруг остановились. Ему было нелегко пробить барьер 18 культиваторов, чьи энергии сейчас были связаны друг с другом. Но после нескольких взмахов Тянь Гуанмин ухмыльнулся и сказал: «Теперь пришло время сообщить всем вам, кто самый красивый парень на этой улице. Хонг». В тот момент, когда он это сказал, Тянь Гуанмин ударил кулаком. Яркий свет засиял и закрыл половину неба. Все было похоже на то, словно Тянь Гуанмин призвал солнце. Кулак принес с собой самую чистую форму света в мире. Этот удар был действительно сильным. Тело Тянь Гуанмина исчезло с места и формирование, подчиняющее демонов. Все они бросились вперед. Их энергия была связана, и теперь они были одним целым. Все, чего они хотели, так это заблокировать атаку Тянь Гуанмина. Взрыв. Рябь от удара продолжила распространяться и разрушила множество домов вокруг. Вы смогли заблокировать один удар, но что насчет второго? Тянь Гуанмин поднял руку и провел апперкот, отправив в полет одного из сильнейших монахов, кача. За вторым последовал третий удар, и грудная клетка монаха разлетелась вдребезги. Хонг. Монах выплюнул кровь и рухнул на землю. Земля задрожала, и под ним появились многочисленные трещины. Кача. После третьего удара последовал четвертый, который призвал солнце, и на монахов начали падать капли. Он использовал свой мощнейший ход. Каждая капля была подобна очень мощной атаке Тянь Гуанмина. Дождь покрыл всю улицу. Все монахи попали под этот дождь. Тянь Гуанмин холодно сказал: «Я самый сильный человек на этой улице». Хонг, хонг, хонг. Капли дождя падали на тела монахов, и они превращались в кулаки, которые наносили тяжелые удары. Они заставляли тела монахов дрожать, и все они в итоге выплюнули полные глотки крови. Некоторым из них ударили по голове, и они сразу же умирали. «Защищайтесь! Быстро, воздвигаем барьер! Золотое нерушимое тело! Обложка с золотым колокольчиком!» Они использовали всевозможные защитные приемы, но ни один из них не был полезен. Капли падали на их техники и превращались в кулаки. С громким треском разрушались разные защитные техники. Монах посмотрел наверх в отчаянии. В следующее мгновение десятки капель упали на его тело. Бум, бум, бум, бум. Всего за одну короткую секунду тело монаха распалось на части. Другие монахи тоже ничего не могли сделать. Даже сильнейшие культиваторы Небесного Царства не смогли заблокировать этот удар, не говоря уже о простых монахах. Всего за несколько секунд все монахи погибли. На улице остался только один живой человек. Им был Тянь Гуанмин. Тянь Гуанмин посмотрел на трупы и сказал с презрением: «Если вы думаете, что такая группа сможет убить меня, то вам стоит проверить свою голову». Когда он вернулся обратно, Ли Вуя посмотрел на него с поклонением. «Старший, вы такой удивительный. Я обычный, они просто слабые». Тянь Гуанмин взял кувшин с вином и сделал большой глоток. «Старший, как они нас нашли?» — с любопытством спросил Ли Вуя. «Гадание, взгляд в судьбу, гадание по звездам и так далее, любой способ, который может предсказывать будущее. Раз они смогли найти нас один раз, то смогут и второй». «Ты сыт?» — спросил Тянь Гуанмин. Ли Вуя кивнул головой и сказал: «Да, пойдем, мы не можем здесь оставаться. Они потеряли этих монахов, поэтому они обязательно пришлют более сильных людей. Я, возможно, не смогу убить их», — сказал Тянь Гуанмин. Он знал свой лимит. Он мог убивать культиваторов Небесного Царства, но против тех, кто был в Царстве Легенд, у него было не так много шансов, если, конечно, только он сам не прорвется в Царство Легенд. Подумав об этом, он почувствовал, что ему осталось совсем немного. Как только эта битва закончилась, сила в его теле начала увеличиваться. Глава 212. «Мы просто ждали вас». Тянь Гуанмин и Ли Вуя быстро покинули ресторан и город. Опасаясь, что храм Далин продолжит преследовать их, он обратился за помощью к Ли Синьдао. Находясь в банке вселенной, Ли Синьдао бесстрастно смотрел за битвой. Сила Тянь Гуанмина превзошла его ожидания. Но это было хорошо. Чем сильнее становился Тянь Гуанмин, тем счастливее был Ли Синьдао. Но Ли Синьдао не ожидал, что храм Далин пошлет 49 монахов за Ли Вуем. Храм Далин не оставит это дело в покое, понял Ли Синьдао. Поэтому, прежде чем Тянь Гуанмин успел обратиться к нему за помощью, Ли Синьдао решил послать на помощь нескольких подчиненных. Небесное сердце, лунный ангел Усуна, падший ангел Люцифер. Ли Синьдао также хотел послать Даоса и Гон Ю, но это вызвало бы огромный переполох, и если бы седьмая узнала об этом деле, то его сюрприз был бы испорчен. Вот почему Ли Синьдао тайно позвал только их троих. Вскоре небесное сердце, лунный ангел Усуна и падший ангел Люцифер пришли к Ли Синьдао. Они тут же поприветствовали его. «Вы отправитесь на древнюю землю Будды и спасете Тянь Гуанмина». Он столкнулся с проблемами. Ли Синьдао все так же в своей маске сидел на кресле. Они не стали спрашивать, почему Тянь Гуанмин оказался на древней земле Будды, и просто кивнули. «И поторопитесь. Тянь Гуанмин может умереть в любой момент. Его кулаки недостаточно сильны». Ли Синьдао был встревожен. Он беспокоился не о том, что Тянь Гуанмин умрет, а о том, что что-то случится с Ливуем. «Не волнуйтесь, сэр, мы сейчас же выдвинемся к нему». Небесное сердце кивнул головой и сразу же ушел. Люцифер и Усуна последовали за ним, и они направились к барьеру мира. В древней земле Будды, в храме Далин, старый монах был ошеломлен и сейчас не мигая смотрел на корону. На ней было 49 капель крови. Каждая капля крови принадлежала монахам храма Далин, и каждая капля символизировала одну жизнь. 49 капель, 49 жизней. Хотя храм Далин был огромен, потеря такого количества монахов заставила его почувствовать боль. «Этот человек – демон. Мы должны уничтожить его и спасти простых людей», – твердо сказал старый монах. «Донг!» – раздался звук колокола, который призвал 10 экспертов царства легенд. Вскоре они использовали систему формации храма Далин и телепортировались в район, который был ближе всего к Тянь Гуанмину. Они хотели убить Тянь Гуанмина, захватить в плен сына демона и доставить его в храм. Это был план храма Далин. С тех пор, как храм Далин уничтожил тех монстров, прошло много времени, как мы делали что-то огромное. И теперь появились люди, которые осмеливаются оскорблять нас. Старый монах стоял посередине зала с холодным выражением лица. Независимо от того, к какой силе ты принадлежишь, ты умрешь. Сила, стоящая за тобой, должно быть секта демонов, и поэтому мы должны уничтожить его, пробормотал старый монах. Тянь Гуанмин и Ливуя бежали целую ночь и пришли в пустыню. Как только мы пройдем эту пустыню, мы будем недалеко от входа в вечную землю, радостно сказал Тянь Гуанмин. Сколько дней займет это путешествие? Спросил Ливуя. Тянь Гуанмин немного подумал, после чего сказал: 6. Со скоростью старшего это займет 6 дней. Ливуя был потрясен. Тянь Гуанмина достиг пика небесного царства, и он уже был одной ногой в царстве легенд, и ему понадобится 6 дней. Насколько велика была эта пустыня, впервые Ливуя действительно почувствовал, что древняя земля Будды была огромной. Тянь Гуанмин почувствовал себя беспомощным. У них не было системы телепортации или каких-либо техник пересечения пустоты, поэтому он мог только летать или же бежать. «Давай пойдем и войдем в эту пустыню. Храм Далин не будет же преследовать нас там, верно?» Тянь Гуанмин и сам не был уверен в этом. Эта пустыня была действительно опасна из-за ядовитых жуков, змей и скорпионов. Под пустыней же водились ядовитые драконы. Когда они только подошли к ней, Тянь Гуанмин почувствовал одного такого дракона, и его ужасающая аура напугала его так сильно, что он не осмелился приблизиться к нему. В пустыне тоже были люди, представители разных рас, сект, племен и так далее. В этой пустыне также было множество травянистых участков. Вода то и дело поднималась вверх, из-за чего образовывались озера, которые питали траву. Пустыня была все той же пустыней, однако, войдя в нее, можно было быстро понять, что в этой пустыне было довольно много оазисов. Тянь Гуанмин летел вместе с Ливуем, но каждый день они были вынуждены ненадолго остановиться и отдохнуть. Ливуе нужно было поесть и отдохнуть, а также решить проблемы с личной гигиеной. После пары дней пути Тянь Гуанмин понял, что срок в 6 дней, который был озвучен им ранее, был нереальным сроком. Но у него не было выбора. Ливуя был ребенком, а детям нужно было есть и пить, чтобы расти. И проведя всего 2 дня в пустыне, Тянь Гуанмин буквально влюбился в зелень. Он вдруг вспомнил, что сказал ему мастер. Зеленый символизировал здоровье и был самым красивым цветом, но, к сожалению, любовь испортила его. В прошлом Тянь Гуанмин этого не понимал, но теперь он понял, что это было правдой. «Когда я вернусь, я куплю зеленую шляпу и буду носить ее», — подумал Тянь Гуанмин. На третий день Тянь Гуанмин и Ли Вуя наконец увидели город, а также клочок зелени и чистое озеро. Это была одна из немногих зеленых зон в пустыне. «Я люблю зелень», Ли Вуя невинно улыбнулся. Тянь Гуанмин кивнул. «Я тоже люблю зелень». Они улыбнулись друг другу и начали прогуливаться по траве. Мягкая текстура травы совершенно отличалась от грязи и песка. Возможно, это было одним из главных преимуществ зелени. Войдя в город, Тянь Гуанмин и Ли Вуя захотели чего-нибудь съесть. Тянь Гуанмин раньше не заботился о ребенке, поэтому он не умел готовить. Если бы они были голодны, они бы просто нашли его, где бы они ни были. В последний раз Ли Вуя ел вчера. Как только они вошли, то увидели монаха с обнаженной грудью. Глаза Тянь Гуанмина дернулись. «Они действительно преследовали нас всю дорогу. Поможем людям и уничтожим демона», — бесстрастно сказал толстый монах. «В этом городе есть система телепортации, так что мы просто ждали, пока вы попадете в эту ловушку». Толстый монах злобно улыбнулся. Глава 213. Толстый монах царства легенд. Почему ваш храм Делин так раздражает? Тянь Гуанмин почувствовал себя действительно беспомощным. Как может раздражать уничтожение демонов и совершение праведных поступков? Холодно сказал толстый монах. Все вы такие хулиганы. Тянь Гуанмин с презрением посмотрел на монаха. Если ты скажешь что-то один раз, это может быть неправильным. Если ты скажешь это 10 раз, это все равно будет неправильным. Но после того, как ты скажешь это 100 или 1000 раз, это станет правдой. Толстый монах холодно рассмеялся. Он казался недружелюбным, но его слова имели смысл. Никто бы не поверил в то, что 10-летний ребенок мог создать проблемы для общества. Они просто хотели получить божественные меридианы Бога. Храм Делин должен был быть правильным, так как он был образцовым храмом. Вот почему монахи этого храма говорили, что ребенок был сыном демона и что человек, который спас его, был предком демона. Когда кто-то сказал это однажды, он, возможно, был действительно сбит с толку. Как этот ребенок мог быть сыном демона? После того, как кто-то произнес это 10 раз, в это можно было начать верить. После того, как кто-то произнес это 100 или 1000 раз, ребенок действительно мог стать сыном демона в его сердце, из-за чего его нужно было бы убить. Если бы его не убили, мир определенно был бы потрясен этим ребенком. Когда это произойдет, все станут винить именно их. Так что они должны были убить этого ребенка сейчас. Эта ложь была самым банальным поводом для убийства. Если они убьют этого ребенка, все только будут аплодировать им. Именно таким образом храм Делин промывал людям мозги. Они совершали плохие дела, но все считали их белыми и пушистыми. Тянь Гуанмин видел все это насквозь и холодно рассмеялся. «Ты, вероятно, не знаешь, что некоторое время назад я убил несколько бритоголовых. Их кровь лилась рекой, и трупы покрывали землю. Я даже не моргнул и просто убивал их одного за другим. Ты тоже хочешь опробовать свои силы?» Толстый монах посмотрел на Тянь Гуанмина и холодно рассмеялся. «Неужели ты думаешь, что я не знал этого?» Тянь Гуанмин положил руки на талию и печально сказал. «Мы собираемся спорить о том, знал ли ты об этом или нет. Я убил 49 монахов твоего храма Далин. Так ты хочешь стать 50-м?» Холодно спросил Тянь Гуанмин. «Что дает тебе уверенность говорить такие слова?» Презрительно сказал толстый монах. «Не говори мне, что твоя уверенность появилась из-за того, что ты смог убить тех слабых монахов». Толстый монах усмехнулся. Тянь Гуанмин раздраженно прищурился на человека, что сейчас насмехался над ним. «Ли Вуя, убирайся отсюда как можно дальше», — сказал Тянь Гуанмин с холодным взглядом. Ли Вуя был очень умным мальчиком. Он развернулся и тут же побежал. Толстый монах видел это, но совсем не заботился о Ли Вуе. Он был всего лишь ребенком, так что как только он убьет Тянь Гуанмина, он сможет захватить его в любое время. «Теперь я дам тебе понять, что придает мне уверенности». Тянь Гуанмин увидел, что Ли Вуя ушел, и от него мгновенно растеклось убийственное намерение. Хонг, ужасающая аура растеклась по окрестности без какого-либо разогрева. Тянь Гуанмин махнул на него своим кулаком. Даже если сегодня он будет вынужден биться с экспертом из царства легенд, он не боялся. Бум. Но его кулак ударил по толстому монаху как по железной пластине. Тянь Гуанмин был вынужден отступить, в то время как земля вокруг толстого монаха покрылась трещинами. «Вот насколько ты уверен в себе?» Толстый монах посмотрел на Тянь Гуанмина и холодно рассмеялся. «Ты не можешь даже навредить моему волосу и осмеливаешься быть таким высокомерным? Царство легенд находится на совершенно другом уровне, нежели небесное царство. Такие, как ты, могут лишь смотреть на нас снизу вверх», — холодно сказал толстый монах. «Этот удар был просто пробным ударом, так чем ты гордишься?» — спокойно спросил Тянь Гуанмин. «Какой острый рот! Я действительно хочу увидеть, что еще ты сможешь сделать», — толстый монах отшатнулся. «Тогда отведай моего легкого кулака». Тело Тянь Гуанмина быстро двинулось вперед. Он появился перед толстым монахом и ударил его кулаком. Взрыв. Этот удар был настоящим ударом Тянь Гуанмина. Он сделал глубокий вдох и стал эпицентром бури, которая начала поглощать духовную энергию со всего мира. Она вращалась в его теле, и вся она взорвалась в одном кулаке. Бум. Этот удар должен был попасть в грудь толстому монаху. Выражение лица толстого монаха не изменилось, и он холодно сказал: «Тело защищает истинное золотое тело». Донг. Появился гигантский Будда, который заблокировал удар Тянь Гуанмина. Выражение лица Тянь Гуанмина не изменилось, и он снова ударил кулаком. Хонг. Тянь Гуанмин полностью снял с себя все ограничения и использовал свой самый сильный ход. Великий светлый яркий кулак. Взрыв. Яркое солнце сияло из его кулака, который сейчас выглядел как текущая магма, после чего сам Тянь Гуанмин полностью превратился в пылающее солнце. Истинная ци в его теле ревела и дрожала. Это было похоже на прорыв плотины на желтой реке, и все, что встанет на пути желтой реки, мгновенно утонет. Рядом с телом Тянь Гуанмина появилось множество лучиков света. Каждый луч мог разрушить горы и реки и даже разрушить другие плотины. Их сила была чрезвычайно устрашающей, и каждый луч света мог сиять сквозь пустоту. Казалось, что в них текут тысячи рек. Спустя мгновение все они были собраны в кулаке Тянь Гуанмина и яростно обрушились вперед. Кача. На статуе Будды появилась трещина. Тянь Гуанмин пришел в восторг и, не колеблясь, продолжил наносить удары. Бум, бум, бум. Выражение лица толстого монаха изменилось. Он не ожидал, что Тянь Гуанмин окажется таким сильным. Это была не та сила, которой мог обладать кто-то в небесном царстве. Он превосходил силу небесного царства и собирался достичь царства легенд. Внезапно толстый монах был подавлен атаками Тянь Гуанмина и был вынужден защищаться. Он попытался заблокировать кулаки Тянь Гуанмина. Но может ли активная оборона быть так же хороша, как и активные атаки? Тянь Гуанмин не заботился об обороне и просто атаковал. Он хотел, чтобы монах начал атаковать и чтобы они обменялись ранами, так что действовал настолько свирепо, насколько это было возможно. Но проблема заключалась в том, зачем толстому монаху нужно было получать раны. Он был культиватором царства легенд. Агрессивность Тянь Гуанмина была лишь временной, и как только она пройдет, толстый монах сможет справиться с ним без каких-либо проблем. Бум, бум, бум. Тянь Гуанмин нанес 10 ударов, и 8 из них были заблокированы монахом. Однако 2 удара, кача. Каждый удар оставлял трещину на Будде. Глаза Тянь Гуанмина сияли все ярче и ярче. Он спустился на землю и в одном ритме нанес серию из 108 ударов кулаками. Эти 108 кулаков ослепили толстого монаха, из-за чего он не смог заблокировать большинство из них. Треск, треск, треск. Трещин становилось все больше и больше, и сейчас Будда был похож на вазу, которую кто-то уронил и попытался собрать ее воедино. Последний кулак. Разбейся в дребезги. Тянь Гуанмин завопил и собрал все свои силы и энергию. Взрыв. Водопад силы Сына Света был действительно удивительным, и он превратился в кулак Тянь Гуанмина. Пен. Заблокировать. Этот кулак заставил выражение лица толстого монаха измениться, и он изо всех сил попытался заблокировать его. Кача. Он заблокировал его, но удар вырвался из его блока и сразу же разбил золотое тело. Тьфу. Толстый монах выплюнул полный рот крови. Он уставился на Тянь Гуанмина, и по его выражению лица было понятно, что он хотел содрать с Тянь Гуанмина кожу живьем. Толстый монах вытер кровь и холодно сказал: «Теперь, когда у тебя нет энергии, ты умрешь». Он стал совершенно другим, теперь его глаза были кровожадными. Сейчас он больше походил на дьявола. Глава 214. Смерть. Толстый монах до смерти ненавидел Тянь Гуанмина, его золотое тело Будды, его золотое тело, которое он лелеял в течение 3000 лет. Оно на самом деле было разбито кулаками пикового культиватора Небесного Царства. 3000 лет упорного труда превратились в пыль. Он уставился на Тянь Гуанмина, и его злобный взгляд заставил Тянь Гуанмина рассмеяться. «Над чем ты смеешься?» Толстый монах заорал от ярости. Его поведение было совершенно иным, чем некоторое время назад, когда он только и делал, что насмехался над ним. Он недооценил Тянь Гуанмина и хотел поиграть с ним. Кто знал, что Тянь Гуанмин будет таким решительным и яростным? Его атаки полностью подавили его. Когда толстый монах подумал об этом последнем кулаке, чья сила могла убить культиватора царства легенд, если бы он не заблокировал его, то определенно был бы тяжело ранен. Но в итоге он отделался потерей золотого тела Будды и выплюнул полный рот крови. Вот и все. Я смеюсь над тобой. Почему сейчас ты не милосердный и добрый? Ты выглядишь как дьявол. Дьявол – это Будда. Будда – это дьявол. Храм Далин – это развращенное место, которое лелеет всех вас, дьяволов. Тянь Гуанмин медленно поднялся и холодно рассмеялся. В его теле больше не было энергии, оно было совершенно пустым. Ты действительно не боишься смерти. Без истинной ци, как ты смеешь вести себя так высокомерно передо мной? Выражение лица толстого монаха было ледяным. Он начал идти медленно, шаг за шагом, и ему хотелось разорвать рот Тянь Гуанмина на части. Толстый монах ненавидел его больше всех на свете. «Мертвый толстяк, я забыл тебе кое-что сказать», — внезапно сказал Тянь Гуанмин. «Что?» Толстый монах был ошеломлен. Он в ярости уставился на Тянь Гуанмина. «Этот парень действительно посмел назвать его мертвым толстяком? Умри!» Толстый монах был в ярости. Сначала он шел шаг за шагом, но в одно мгновение вдруг пересек улицу и добрался до Тянь Гуанмина. Он потянулся вперед и хотел схватить Тянь Гуанмина за голову. Но как раз в этот момент яркий свет выстрелил в небо из тела Тянь Гуанмина. Взрыв. Толстый монах хотел схватить Тянь Гуанмина, но свет оттолкнул его. Он посмотрел на него с недоверием. «Вся твоя истинная ци исчезла». Толстый монах ничего не понимал. У него больше не было истинной ци, так как он смог призвать этот свет. Когда бесконечный солнечный свет опустился на землю, Тянь Гуанмин выпрямился во весь рост. Его одежда исчезла, из-за чего можно было разглядеть его мускулы. Он посмотрел на толстого монаха и улыбнулся. «Я забыл сказать тебе, забыл сказать что-то важное». «Что?» Толстый монах в шоке посмотрел на Тянь Гуанмина. У него появилось плохое предчувствие. «Я забыл сказать тебе, что сегодня я, любимый сын небес», — крикнул Тянь Гуанмин, и весь свет хлынул в его тело. Тянь Гуанмин начал прорываться. Взрыв. Переполох, который он вызвал, был огромен. Солнце, которое медленно поднималось в воздух, медленно становилось все теплее и теплее, все жарче и жарче. В теле Тянь Гуанмина также было телесное солнце, которое поднималось от дантеня к его сердцу, а затем в его мозг. Взрыв. Тело Тянь Гуанмина начало издавать взрывные звуки. Хонг. Аура Тянь Гуанмина начала усиливаться. Все в городе тут же спрятались. Простые смертные не могли позволить себе смотреть за тем, как сражались эти двое экспертов. Тянь Гуанмин посмотрел на толстого монаха и ухмыльнулся. «Теперь мы оба находимся в одном царстве, так что, ты сможешь быть моим противником». Монах знал, что дела плохи. Тянь Гуанмин действительно прорвался во время боя. Он уже был так силен в небесном царстве, так, сейчас он стал еще сильнее. «Мы встретимся в будущем». Толстый монах захотел убежать. «Ты остановись!» — закричал Тянь Гуанмин, и его голос эхом разнесся по воздуху. В следующую секунду появилось пламя около тела Тянь Гуанмина. Пуф! Его кожа вместе с мясом были отделены от костей, из-за чего все увидели его кости, которые были похожи на нефрит. Тянь Гуанмин сделал шаг вперед, и мясо мгновенно выросло у него на ногу. Со вторым шагом другая его нога была покрыта мясом. Третий шаг, четвертый шаг, пятый шаг. Тянь Гуанмин сделал 9 шагов, и теперь он стал новым человеком. Это было возрождение. Вся его одежда была уничтожена, а мышцы тела ярко сияли. Он был наполнен таинственной силой. Тянь Гуанмин встал перед монахом и сформировал солнечную броню, которая скрыла его тело. Он холодно сказал: «Я убью тебя одним кулаком». Прорваться в царство легенд было почти тем же самым, что и ступить на путь к небесам. Как только кто-то успешно прорывался в это царство, он полностью отличался от смертного. Тянь Гуанмин смог ранить этого монаха, будучи культиватором небесного царства, так что теперь он определенно сможет раздавить его. Донг. Аура Тянь Гуанмина была похожа на пламя, которое охватило монаха. Оно оказывало на него огромное давление. «Если ты хочешь умереть, то мы умрем вместе». Монах не смог справиться с давлением и решил рискнуть всем. Хонг. Тянь Гуанмин не сказал ни слова и ударил его кулаком. Удар пришелся прямо в грудь толстому монаху. Этот удар не мог сравниться с его предыдущими ударами. Один удар, который он нанес ранее, заставил Тянь Гуанмина отскочить из-за отдачи, но теперь его один удар заставил грудь толстого монаха вмяться в другую сторону. Бум. Разные звуки продолжали звучать один за другим, но над всеми ними доминировал один единственный и неповторимый звук. Все кости монаха были раздроблены, и сейчас он вообще не мог что-либо сделать. Тьфу. Толстый монах выплюнул кусочки собственных внутренностей и в отчаянии уставился на Тянь Гуанмина. Разрыв между ними был просто огромным. Тянь Гуанмин прорвался и сразу же нанес смертельную рану. Один кулак, всего один кулак уничтожил его. «Не надо, тыни не придут». Монах, заикаясь, сплюнул еще больше крови. Тянь Гуанмин холодно сказал: «Еще больше людей придут, чтобы убить меня, ты не можешь позволить себе оскорбить храм Далин, и ты заплатишь за это». Толстый монах, казалось, пребывал в последних мгновениях своей жизни. Он использовал всю свою энергию, чтобы сказать несколько слов. «Сила, которая стоит за мной, не та, которую вы можете позволить себе оскорбить». Тянь Гуанмин уверенно улыбнулся. «Я послал сообщение остальным, и они скоро придут. Ты не сможешь убежать», — толстый монах сплюнул кровь изо рта. «Хорошо, тогда я каждому организую встречу с предками. Тебя это устраивает?» — спросил Тянь Гуанмин. «Ты подонок, ты не проживешь». Толстый монах выплюнул полный рот крови. Глава 215. И снова в бой. Тянь Гуанмин прорвался в царство легенд. Он словно вступил на новую вершину. Одним кулаком ему удалось убить толстого монаха. Молчание прекрасно описывало текущую ситуацию. Тянь Гуанмин огляделся и заметил на прилавке какого-то продавца половину свиньи. Он подошел, бросил на прилавок божественный духовный источник и унес половину свиньи. Только спустя долгое время после того, как Тянь Гуанмин ушел, продавец забрал оставленные на прилавке деньги. Он посмотрел на тело толстого монаха и сказал с презрением: «ТСК, как и ожидалось, ты нехороший человек. Этот человек такой милый, он даже заплатил за мой товар. Очень немногие из тех, кто жил в пустыне, верили в буддизм. В конце концов, в этом месте закон джунглей стоял превыше всего, а религия была бесполезна». Ли Вуэ действительно был умным ребенком и спрятался в далеком месте. Он бежал, пока они дрались, и в итоге добрался до озера рядом с травянистой местностью. Вода в озере то и дело покрывалась рябью, но у Ли Вуэ не было ни времени, ни сил смотреть на нее. Он смотрел на город и с нетерпением ждал победы Тянь Гуанмина. «Старший, ты должен победить». Ли Вуэ сжал свои маленькие кулачки. Независимо от того, было ли это полезным действием или нет, это было единственное, что он мог сделать. Бум. Тянь Гуанмин спустился на землю с половиной свиньи в руке. Когда он увидел Ли Вуэ, он бросил ему половину свиньи и сказал: «Помой ее, а я приготовлю ее для тебя». Ли Вуэ радостно воскликнул: «Старший, ты победил». Тянь Гуанмин с гордостью сказал: «Этот монах был толстым, как свинья, и он хотел убить меня». Ли Вуэ с радостью отнес половину свиньи и вымыл ее в озере. У Ли Вуэ заурчало в животе, и он смущенно посмотрел на Тянь Гуанмина. «Ты стесняешься, ты не ел целый день, и тебе придется съесть, по крайней мере, половину этой свиньи». Тянь Гуанмин громко рассмеялся. Ли Вуэ твердо кивнул головой: «Тогда давай разожжем огонь». «Нет, в этом нет необходимости». Тянь Гуанмин раскрыл ладонь, и на ладони появилась его истинная ци. Он обернул мясо своим светом и начал жарить его на гриле. Тянь Гуанмин достал соль и высыпал ее на свинину. Ли Вуэ то и дело глотал слюну, смотря на крутящееся мясо. 3 минуты спустя свинина была хрустящей снаружи и нежной внутри. Тянь Гуанмин передал ему кусочек и отрезал небольшую порцию для себя. «Ешь, ешь досыта. Скоро пройдет еще одно крупное сражение», — спокойно сказал Тянь Гуанмин и впился в мясо. Лицо Ли Вуэ застыло. «Хорошо, я сделаю все возможное и не создам проблем старшему». Ли Вуэ кивнул головой и тоже откусил кусочек, но тут его лицо застыло. «Тьфу». Ли Вуэ выплюнул свинину и невинно посмотрел на Тянь Гуанмина. «Скорее всего, это проблема со свининой». Тянь Гуанмин тоже выплюнул свинину. «Я не думаю, что это из-за нее», — сказал Ли Вуэ. Тянь Гуанмин посмотрел на мясо, которое выглядело хорошо, но вот вкус. Он беспомощно потер голову и зашагал в сторону города. «Пойдем в ресторан», — спокойно сказал Тянь Гуанмин. Что касается мяса, то Тянь Гуанмин был так взбешен, что одним ударом разнес ее в пыль. Это мясо было плохим, из-за чего его великолепные кулинарные навыки не смогли раскрыться. В пустыне 9 монахов царства легенд направились в сторону Тянь Гуанмина. Все они получили новости от толстого монаха и знали, что Тянь Гуанмин прорвался в царство легенд. Но что с того? Он прорвался в царство легенд и мог вести себя высокомерно по отношению к их храму Далин. Культиваторы первого этапа царства легенд даже не вошли бы в топ-100 сильнейших монахов храма Долин. Каждый из этих 9 монахов находился, по крайней мере, на 6-й ступени. Он убил так много людей из нашего храма Долин, он заслуживает смерти. Холодно сказал вспыльчивый монах. Я не знал, что в древней земле Будды все еще будут люди, которые осмелятся спровоцировать наш храм Долин. Он слишком высокомерен, сказал старик. Монах, чье тело сияло золотом, посмотрел в сторону пустыни и сказал, «Будда может улыбаться, а также может сердиться. Сегодня мы покажем этому демону, насколько страшен Будда, когда он сердится». Все эти люди спешили к Тяньгуанмину, и все они поклялись убить его. В то же время Небесное Сердце и двое других пересекли барьер и вошли в древнюю землю Будды. Когда Небесное Сердце вошел, он почуял учение буддийского Дао в духовной энергии и сказал, «Тяньгуанмин еще не умер, жив он или мертв. Это не важно. Что важно, так это тот ребенок. Все будет в порядке, пока ребенок жив», — сказал Люцифер. «Тянь Гуанмин должен быть в состоянии продержаться какое-то время. Он, вероятно, не умрет. Но я надеюсь, что они смогут серьезно ранить его», — сказала лунный ангел. «Я тоже на это надеюсь». Небесное сердце сказал это, но в то же время он продолжал искать часы. «Нашел», — внезапно произнес небесное сердце. «Куда?» — спросил Люцифер. Лунный ангел молча наблюдала за происходящим. «В пустыню». Небесное сердце протянул руку и указал путь. «Тогда давайте поторопимся. Мы во много раз быстрее его и сможем добраться до туда очень быстро», — сказал Люцифер. «Я пойду первый». Тело лунного ангела было подобно молнии, и всего спустя миг она уже исчезла. Крылья на спине Люцифера раскрылись, и он со взрывом пронесся по воздуху в сторону Тяньгуанмина. Что касается небесного сердца, то он одним шагом проходил по 100 миль. Чтобы спасти этого ребенка, небесное сердце использовал все свои навыки. В банке вселенной Ли Синьдао внимательно наблюдал за ситуацией и в данный момент хмурился. «К сожалению, у меня нет техники телепортации, и мое культивирование не позволит мне пересекать огромные расстояния», — Ли Синьдао вздохнул. «Если бы у него была такая техника, он передал бы ее Тяньгуанмину и позволил бы ему вернуть Ливуя. В банке вселенной есть множество запечатанных горных вершин. Будем надеяться, что следующая выкупленная гора сможет меня удивить», — подумал Ли Синьдао. Он посмотрел на проекцию Тяньгуанмина, который вел Ливуя. Они давно покинули зеленую зону, и песок был повсюду вокруг них. Палящее солнце заставляло песчинки становиться очень горячими. К счастью, им не нужно было ходить по этому песку. Но тут Тяньгуанмин почувствовал, как вдалеке появилось большое количество энергии. Донг, донг, донг, донг, донг, донг. Было похоже на то, как будто кто-то молотил пространство, словно это было его барабаном. Тяньгуанмин посмотрел вперед и увидел, как к нему подошел сияющий золотой монах. Позади него было гигантское золотое тело Луахана, а рядом с этим телом лежал свирепый тигр. Глава 216. Читер. У монаха с золотым телом Луахана позади и тигром около этого тела было решительное выражение лица, и каждое его движение было наполнено силой. Его глаза были действительно острыми и создавали давление, которое заставляло чувствовать то, что словно в саму душу человека кто-то вторгся. Он отличался от милосердных и кротких монахов. Одного его взгляда было достаточно, чтобы понять, что он был довольно вспыльчивым. Золотое тело Луахана позади него сияло золотым светом, как будто его поливали золотом. Взглянув на него, можно было преисполниться смелыми и доблестными чувствами. Донг. Монах пришел в себя и уставился на Тяньгуанмина. «Ты тот демонический предок». Его голос был похож на звук колокола, который издавал жужжащий звук, что сотрясал барабанные перепонки. Это заставило Тяньгуанмина стать серьезным. «Неплохо. И да, я тот, кого вы называете предком демона». Хотя выражение его лица было серьезным, Тяньгуанмин не проявил никакой слабости. Он уставился на монаха и понял, что это будет битва не на жизнь, а на смерть. Монах спросил, «Ты знаешь, почему я здесь?» «Может быть, потому что ты гей и тебе нравятся такие хорошие мужчины, как я?» Тяньгуанмин усмехнулся. Лицо монаха потемнело, и он укоризненно сказал, «Ты действительно демон. Ты говоришь такие смелые слова. Я пришел сюда сегодня, чтобы убить тебя. Что за шутка? Ты действительно пришел сюда ради меня, потому что я тебе нравлюсь», — презрительно сказал Тяньгуанмин. «Я разорву твой рот на части». Глаза монаха, тигра и золотого тела засияли. Они шагнули вперед и приблизились к Тяньгуанмину. «Подожди, прежде чем ты убьешь меня, «Не мог бы ты сказать мне, кто ты такой?» — сказал Тянь Гуанмин, великий ученик Дама-Дама храма Далин, защитник золотого тела и белого тигра Луахана, Тянь Му. Тянь Му холодно уставился на Тянь Гуанмина. «Когда ты попадешь в ад и тебе зачитают твои грехи, помни, что тебя туда отправил монах по имени Тянь Му». Запястье Тянь Му дрогнуло, и золотое тело объединилось с тигром за его спиной, после чего начало двигаться. «Ли Вуя, я помещу тебя в свое пространственное сокровище». Выражение лица Тянь Гуанмина стало торжественным. Ли Вуя кивнул головой. «Удачи, старший». Тянь Гуанмин убрал Ли Вуя в свое пространственное сокровище, и теперь он один стоял напротив Тянь Му. Аура вылилась из его тела, и вскоре на его теле появилась солнечная броня, которая была кристаллическая и излучала беспрецедентную ауру. «Великий ученик Дама-Дама, защитник чего-то там, позволь мне увидеть, насколько ты силен. Я надеюсь, что ты не превратишься в пыль всего от одного удара моего кулака». С этими словами Тянь Гуанмин поднялся в воздух. Хонг! Песок разлетелся и начал летать вокруг из-за их аур, и буквально спустя пару мгновений под ними образовалась песчаная буря. «Ты говоришь такие громкие слова, но почему у кого-то вроде тебя есть уверенность, хотя ты находишься всего лишь на первом этапе царства легенд?» Тянь Му холодно рассмеялся. Тянь Гуанмин пристально посмотрел на Тянь Му и сказал: «Знаешь, я ненавижу монахов, и монаха, которого я ненавижу больше всего, зовут Небесное Сердце», — заорал Тянь Гуанмин, и его ярость достигла пика. Аура вокруг него начала гореть, как несгибаемое пламя. Он сделал из Тянь Му Небесное Сердце. Некоторое время назад Небесное Сердце занял его первую позицию, и это раздражало Тянь Гуанмина. Но так как он сделал это благодаря своему труду, у него не было другого выбора, кроме как проглотить свой гнев. Сейчас же он сделал из Тянь Му Небесное Сердце, и его ярость сразу же вспыхнула. Взрыв. Тело Тянь Гуанмина стало святым. Теперь он был сыном самого света. Он шагнул вперед 5 раз и после этих 5 шагов ударил кулаком. Этот удар заставил дрожать всю пустыню. Земля на 1000 метров вокруг них начала сильно вибрировать, и действительно ужасающая аура устремилась к монаху. Тянь Гуанмин нанес упреждающий удар, потому что хотел подавить этого лысого монаха. Донг. В этот момент руки Тянь Гуанмина были похожи на драконьи, сильные и свирепые. «Стал бы я, боевой монах 6-й ступени царства легенд, бояться тебя», — заорал Тянь Му. Поскольку Тянь Гуанмин осмелился напасть на него, у него не было причин отступать. Хонг. Тянь Му взмахнул своим золотым кулаком, чтобы отразить атаку Тянь Гуанмина. Их кулаки сцепились и издали громкий, похожий на гром, взрыв. И Тянь Гуанмин, который был на первом этапе царства легенд, и Тянь Му, который был на 6-м этапе, сделали десятки шагов назад. Донг, донг, донг, донг. Земля продолжала трястись, и повсюду летел песок. Как это возможно? Они оба потрясенно посмотрели друг на друга. Тянь Му был шокирован, потому что он на самом деле был примерно равен Тянь Гуанминю. Тянь Гуанмин был шокирован, потому что не смог победить его одним своим ударом. «Я все еще слишком слаб, я не смог убить его одним ударом. Если бы мастер был здесь, этот монах, вероятно, умер только от одного его давления. Я действительно не должен останавливаться на достигнутом», — сказал Тянь Гуанмин про себя. Если бы Тянь Му узнал, о чем думал Тянь Гуанмин, его бы точно вырвало кровью. Глаза Тянь Му широко раскрылись, и он недоверчиво спросил: «Ты действительно настолько силен? Я все еще слишком слаб. Я не смог убить тебя одним ударом», — Тянь Гуанмин вздохнул. Лицо Тянь Му почернело, и он закричал: «Я действительно разорву твой рот, Хонг». В следующую секунду Тянь Му и его золотое тело слились воедино. Взрыв. В следующее мгновение сила Тянь Му возросла в несколько раз. «Теперь ты определенно умрешь», — Тянь Му громко рассмеялся. Золотое тело Луахана придало ему абсолютную уверенность. Но выражение лица Тянь Гуанмина не изменилось, и он даже холодно рассмеялся. «Ты думаешь, что у меня нет козыря? Что бы это ни было, у этого нет и единого шанса», — заорал Тянь Му. Его тело было подобно молнии, которая метнулась вперед. Он сжал кулаки и ударил ими по пространству. Хонг. Небо вот-вот должно было разлететься вдребезги от этой удивительной силы. Если эта сила коснется Тянь Гуанмина, если он не умрет, то станет инвалидом. Но даст ли Тянь Гуанмин ему шанс? Кисть Небесного Императора. В этот момент Тянь Гуанмин достал небесный артефакт, который подарил ему Ли Синьдао. Это был его козырь. Взрыв. Когда кисть Небесного Императора снова появилась в этом мире, она начала излучать яркий свет, который был чрезвычайно привлекательным. Он был размером с предплечье Тянь Гуанмина и обладал ужасающей силой. «Остановись!» Кисть небесного императора начертила в воздухе слово, и окружающее пространство замерло. Все остановилось, словно кто-то сфотографировал это место и прямо сейчас смотрел на фотку. Тянь Му тоже был зажат в воздухе. Он широко открыл глаза и в шоке огляделся. «Небесный артефакт, у тебя действительно есть небесный артефакт!» Он думал, что сейчас они будут сражаться не на жизнь, а на смерть, но он внезапно достал небесный артефакт. Читер. Глава 217. Монахи кисть небесного императора заморозила пространство. Небесный артефакт был чем-то, что передавалось с древних времен от поколения к поколению. Любое его использование заставило бы горы и реки сдвинуться с места и заставило бы всех живых существ замолчать. Пространство застыло, как лед, и даже Тянь Му перестал двигаться. Его тело дрожало, и он изо всех сил старался бороться, но так и не мог освободиться от воздействия небесного артефакта. Сила кисти небесного императора и все силы Тянь Гуанмина были активированы одновременно. Использование кисти требовало большого количества энергии. Использование кисти небесного императора мгновенно высосало Тянь Гуанмина досуха. «Я ненавижу монахов, так что умри!» Тянь Гуанмин холодно рассмеялся. Кисть небесного императора взмыла в воздух, как дракон, и написала слово «смерть». Одно огромное слово «смерть» так напугало Тянь Му, что выражение его лица изменилось. Вся энергия в его теле начала бурлить. Взрыв. Было ясно видно, что тело Тянь Му, видимо, собиралось сгореть. Его истинная ци была подобна ярко горящему пламени, но он просто не мог вырваться на свободу. Донг. В следующую секунду атака кисти небесного императора обрушилась на него. Смерть прибыла, как и было приказано ранее. Глаза Тянь Му широко раскрылись. Он не хотел умирать. Он был великим учеником Дамадама и будущим Буддой. Он мог бы даже взлететь на 9 небес. Как он мог умереть здесь? Как он мог умереть из-за такого мусора, как Тянь Гуанмин? Тянь Му посмотрел на Тянь Гуанмина с неохотой и обидой, но Тянь Гуанмин улыбнулся ему. Улыбнулся ему широкой улыбкой. Это была такая раздражающая улыбка. Тянь Гуанмин улыбнулся и сказал: «Если бы ты не попытался убить меня, тогда все было бы хорошо. К сожалению, ты решил прийти сюда». Тянь Му был так взбешен, что чуть не выплюнул кровь. Он с ненавистью посмотрел на Тянь Гуанмина. Если бы взгляды могли убивать, Тянь Гуанмин уже умер бы несколько раз. Но, к сожалению, Тянь Гуанмин был все еще жив. Что касается Тянь Му, то после того, как было написано слово «смерть», он начал бороться с неистовой мощью, но так и не смог освободиться. Кача. В следующую секунду его взгляд потускнел. Кровь в нем застыла, и его аура становилась все слабее и слабее, после чего рассеялась. Он умер. Он умер от единственного слова кисти небесного императора. Хонг. После смерти Тянь Му кисть небесного императора лишилась энергии и упала в руку Тянь Гуанмина. Окружающее небо раскололось, как зеркало. Тело Тянь Му упало с неба, и Тянь Гуанмин быстро отошел подальше. На данный момент у Тянь Гуанмина осталось всего несколько нитей истинной ци. Ему потребуется около 10 дней, чтобы полностью восстановиться. Это также было причиной, из-за которой Тянь Гуанмин не хотела использовать кисть небесного императора. Она сжирала слишком много энергии. Один удар высосал всю его энергию. Если бы он попытался использовать ее еще раз, Тянь Гуанмин действительно не знал, что произойдет. «Я вызвал такой огромный переполох. Будет лучше, если мы просто уйдем». Тянь Гуанмин начал быстро бежать. После убийства Тянь Му Тянь Гуанмин не беспокоился о сокровищах, которые определенно были у этого монаха. Все из-за того, что он знал, что Тянь Му был не единственным монахом, который должен был убить его. Появление небесного артефакта можно было ощутить на расстоянии в 1000 миль. Если Тянь Гуанмин потратит время впустую, другие монахи догонят его, и вот тогда-то он попадет в действительно большую проблему. Так что лучшим выходом из этой ситуации был обычный побег с места происшествия. Тянь Гуанмин во время бега использовал последние силы, чтобы связаться с Ли Синьдао. «Мастер, спасите меня!» Тянь Гуанмин трагически вскрикнул. Его голос звучал очень грустно. К его сожалению, Ли Синьдао наблюдал за всем из Банка Вселенной. Хотя Тянь Гуанмин ослаб, он все еще был жив. Поскольку он боялся, что его найдут, он забрался в темную часть песчаных дюн и похоронил себя в них. Тянь Гуанмин действительно боялся смерти. Ли Синьдао сел на стул и спокойно сказал: «Я уже послал людей за вами. Только не говорите мне, что среди них будет небесное сердце. Этот лысый монах хочет, чтобы я умер. Мастер, вы должны сказать ему, чтобы он поторопился, воскликнул Тянь Гуанмин. Последние несколько дней он сражался с лысыми монахами, и из-за этого он перестал доверять всем монахам. Ли Синьдао нахмурился и сказал: «Заткнись, если ты продолжишь лежать там, то будет лучше, если ты приготовишь себе гроб. Если ты не хочешь выбирать себе гроб получше, то тебе стоит поспешить к мировому барьеру». Тянь Гуанмин немедленно поднялся, стряхнул песок со своего тела и сказал: «Мастер, не волнуйтесь, я сейчас же помчусь к мировому барьеру». Ли Синьдао закончил разговор с Тянь Гуанмином. Он закрыл глаза, и кто знает, о чем он начал думать. В бесконечной пустыне Тянь Гуанмин больше не мог летать, однако он все еще мог бежать. К счастью, древняя земля Будды обладала густой духовной энергией. Он впитывал ее и вводил ее в свои ноги, чтобы хотя бы немного ускориться. Хотя он передвигался сейчас не так быстро, как во время полета, он все равно был довольно быстр. И вот так Тянь Гуанмин просто бежал вперед. Кто знает, сколько времени уже прошло, но у него пересохло в горле. Он поднял глаза к палящему солнцу, а потом опустил глаза на горизонт, но так и не смог увидеть конец этой пустыни. Тянь Гуанмин хотел остановиться и немного отдохнуть, но в следующую секунду раздался громкий взрыв. Гигантский монах, который держал в руках ступку с пестиком, появился перед ним. Взрыв. Песок вокруг него затрясся и взлетел на десятки метров в воздух. Тянь Гуанмин попал прямо под его удар, и его отбросило в песок. Тьфу. Тянь Гуанмин выплюнул песок и нахмурился, глядя на монаха. Черт, еще один монах. Тянь Гуанмин не мог не выругаться. Чем он так обидел монахов в своей прошлой жизни? Тянь Чи из Дамадама здесь, чтобы убить демона, монах был настроен решительно, и его аура была ужасающей. Он был даже сильнее Тянь Му. Тянь Гуанмин нагляделся и с любопытством спросил: «Как ты меня нашел?» Тянь Чи в ярости посмотрел на Тянь Гуанмина и холодно рассмеялся. «Демоническая энергия в твоем теле слишком густая. Ты убил так много монахов храма Далин, и ты такой порочный человек. Порочная твоя голова. Это они пытались убить меня. Все они относились ко мне как к слабаку, поэтому я убил их. Ты говоришь, что у меня густая демоническая энергия». Тянь Гуанмин был взбешен. Хонг. После того, как Тянь Гуанмин выругался, в небе появился золотой дракон. На золотом драконе был монах. Он пришел сюда, чтобы отомстить за Тянь Му. Взрыв. Аура, которую он испускал, была чрезвычайно ужасающей, и она смела тысячи метров песка, из-за чего образовалась песчаная буря. Монах на драконе закричал: «Демон должен умереть, Пен». В то же время семь других буддийских экспертов из царства легенд окружили Тянь Гуанмина. Каждый из них желал разрубить Тянь Гуанмина на куски. «Черт возьми, вы на самом деле послали так много людей ради моей головы?» Тянь Гуанмин почувствовал отчаяние. Глава 218. «Богиня, убей его для меня». Тянь Гуанмин был полностью окружен врагами. Девять монахов царства легенд отрезали ему все пути к отступлению. У него осталось не так много истинной ци, и его тело было пустым. Тянь Гуанмин мог только смотреть на них в отчаянии. Где были небесное сердце и остальные? У него больше не было надежды. Ему оставалось только ждать смерти. Тянь Гуанмин сел на песок и в отчаянии сказал: «Вы можете убить меня, но не оскорбляйте меня. Я хочу сохранить свое чистое и девственное тело, чтобы я смог служить своему мастеру в следующей жизни». Выражение лица Тянь Чи изменилось, и он спросил: «Мастер, раз культиватор из царства легенд добровольно называл кого-то своим мастером с таким неприкрытым уважением, причем говорил о том, что хотел служить ему в следующей жизни, насколько красивым и харизматичным должен был быть этот человек? И, самое важное, насколько сильным был этот человек?» Девять монахов царства легенд нахмурились и временно отложили мысль об убийстве Тянь Гуанмина. В любом случае, Тянь Гуанмин уже был перед ними, и они могли убить его в любое время. «Кто твой мастер?» — серьезно спросил Тянь Чи. Они не боялись мастера, что стоял за Тянь Гуанминем. Кого боялся храм Далин? Храм, который правил древней землей Будды в течение 10 000 лет. В 10 землях не было никого, кого бы они боялись. Причина, из-за которой они спросили его, заключалась в том, что они хотели понять, кто стоит за Тянь Гуанмином. Когда придет время, они уничтожат его. Тянь Гуанмин вдруг ухмыльнулся и спросил: мой мастер, самый сильный человек в моем сердце. Все вы не сможете заблокировать даже его ауру», — уверенно сказал Тянь Гуанмин. Монах на драконе расхохотался и сказал с презрением: «Нелепо. Я, культиватор царства легенд, причем 10-й ступени. Даже если твой мастер находится на 33-й ступени, мы сможем заблокировать его ауру без каких-либо проблем. Что ты знаешь? Меч моего мастера подобен мечу бога. Никто в вашем храме Далин не сможет заблокировать и одного его удара, презрительно сказал Тянь Гуанмин. Это звучит еще более нелепо. Раз ты так высоко отзываешься о своем мастере, то почему он не пришел спасти тебя? Тянь Чи холодно рассмеялся и совсем не поверил этим словам. Мастер не пришел, но мы пришли. В этот момент раздался холодный зрелый голос, вместе с которым появилась серебряная луна. Хонг, этот удар был просто ужасающим. Все 9 монахов царства легенд отступили и посмотрели на источник этой атаки с недоверием. Глаза Тянь Гуанмина широко раскрылись. Он пробормотал: «Ты моя спасительница, ты моя богиня». Однако в итоге его папа познакомилась с яростным пинком лунного ангела. «Нет!» Тянь Гуанмин в ужасе закричал, и его тело улетело далеко-далеко. Как раз в тот момент, когда он должен был рухнуть на землю, его кто-то подхватил. «Нет!» Тянь Гуанмин увидел это лицо и заверещал: «Путонг!» Он упал в теплые объятия монаха. Небесное сердце посмотрел на Тянь Гуанмина и мягко сказал: «Тянь Гуанмин, ты в порядке?» Тянь Гуанмин моргнул и смущенно сказал: «Поставь меня на землю». Небесное сердце сразу же убрал руки. Пум! Тянь Гуанмин упал на землю. «Монах, ты!» Тянь Гуанмин в ярости указал на небесное сердце. «Я что?» — спросил небесное сердце, после чего развернулся и ушел. Тянь Гуанмин проглотил свой гнев и поднял большой палец. «Хорошая работа, монах, я благодарен тебе». «Тянь Гуанмин, твое лицо не показывает выражения благодарности. Похоже, ты хочешь разорвать меня на куски?» — с любопытством спросил небесное сердце. «Монах, не заходи слишком далеко». Тянь Гуанмин прищурился. «Похоже, мне нужно отправить тебя обратно к другим монахам», — небрежно сказал небесное сердце. Тянь Гуанмин потерял дар речи и выдавил из себя улыбку. «Ты лучший монах в мире. Я действительно уважаю тебя и благодарю за то, что ты спас мою жизнь». Небесное сердце был удовлетворен. «Тебе не нужно меня так благодарить. Это было так просто. В конце концов, ты слишком слаб, и ты не сможешь отблагодарить меня», — эмоционально сказал небесное сердце. Выражение лица Тянь Гуанмина потемнело, и ему действительно захотелось поднять кулаки и сразиться с небесным сердцем насмерть. Люцифер посмотрел на двух взрослых детей и ничего не сказал. Затем он повернулся к лунному ангелу, которая собиралась столкнуться с монахом на золотом драконе. С полной луной в руках она была непобедима. Она была в царстве легенд и прорвалась раньше Тянь Гуанмина. Сейчас она была примерно на 3-й ступени. 3-я ступень царства легенд вместе с небесным артефактом, она могла убить любого из присутствующих монахов, кроме небесного сердца, конечно. Полная луна и кисть небесного императора кардинально отличались друг от друга. Кисть небесного императора была небесным артефактом, которому требовалось огромное количество энергии для написания каждого слова. Полная луна была в первую очередь обычным оружием, а уже потом небесным артефактом. Вот почему лунный ангел не потрудилась активировать его и просто использовала полную луну в качестве обычного оружия. Только когда она оказывалась в трудной ситуации, она активировала способность полной луны. Монах на драконе в ярости уставился на лунного ангела. После того, как лунный ангел спасла Тянь Гуанмина, он яростно сказал: «Ты на той же стороне, что и этот демон». Лунный ангел с сожалением сказала: «Хотя я и не хочу этого признавать, у меня нет выбора. Мы на одной стороне. Если он демон, то ты – ведьма», — прокричал монах на драконе. Лунный ангел нахмурилась. Ее прекрасные руки обхватили полную луну. «Кроме демона и ведьмы, разве ты не знаешь других слов?» – холодно спросила лунный ангел. Тянь Чи нахмурился и спросил: «Откуда вы все родом?» Остальные монахи сердито смотрели на новых гостей. Некоторые из них начали двигаться в сторону Люцифера и Тянь Гуанмина. «Вам не нужно знать. Единственное, что вам нужно знать, так это то, что вы не сможете убить этого подонка», — спокойно сказала лунный ангел. «Разве мы вдевятером не сможем убить 4 ублюдков, и один из вас бесполезен», — сказал монах на драконе. Его голос эхом разнесся по небу, и в то же время дракон позади него взревел. «Конг!» Лунный ангел медленно вытащила полную луну. Серебряная луна медленно начала опускаться на землю. Тянь Гуанмин был сбит с толку. «Кого ты назвал бесполезным?» «Не меня», — решительно сказал Люцифер. «И не меня», — добавил небесное сердце. Тянь Гуанмин посмотрел на них и нахмурился. Он посмотрел на монаха и закричал: «Богиня, убей его для меня». Глава 219. Слабый лунный ангел обернулась. Ее истинная ци была подобна лунному свету, который постоянно вырывался наружу. Бум-бум-бум. С полной луной в руке лунный ангел ничего не боялась. Она мгновенно появилась совсем близко к монаху, держа в руках полную луну. «Дракон золотого тела!» – заорал монах. Он слился со своим драконом и атаковал. «Мое золотое тело, будь то атака или защита, лучшее в мире», монах был действительно уверен в себе. Его истинная ци горела, как дрова, подброшенные в огонь. Удар клинка времени. Серповидный клинок лунного ангела полоснул вперед, и в воздухе он изогнулся. Она не выказывала никакого страха и спокойно атаковала этого дракона. «Проглоти ее!» Монах, который слился воедино с золотым драконом, открыл гигантскую драконью пасть. Он хотел проглотить лунного ангела и очистить ее в животе. Когда лунный ангел увидел это, выражение ее лица совсем не изменилось. Она держалась за полную луну и пошла в атаку прямо на эту пасть. Кача. Сила полной луны превзошла все мыслимые и немыслимые ожидания. Полная луна разрезала золотого дракона на две части, не дав ему и шанса. Взрыв. Золотой дракон был разделен на две части, после чего монах вылетел из разрезанного тела. Его тело дрожало, и в итоге он рухнул на песок. Один удар лунного ангела убил эксперта 10-го этапа царства легенд, а также одновременно разрезал его золотого дракона. Наступила оглушительная тишина. «Все вы слишком слабы и не сможете противостоять мне», — холодно сказала лунный ангел. Она обернулась и посмотрела на других монахов. В этот момент оставшиеся 8 монахов посмотрели друг на друга, так как не знали, что им делать, как они должны были сражаться. Эксперт 10-й ступени царства легенд не смог заблокировать даже первый удар. Если они начнут драться, их тоже убьют. Лунный ангел направилась к ним. С полной луной в руке она была по-настоящему спокойна. Она указала на всех них и сказала: «Вы можете атаковать вместе». Лунный ангел в одиночку хотела сразиться сразу с 8 монахами. Черт возьми, эта женщина так высокомерна, потому что у нее есть небесный артефакт. Монах взбесился. Небесный артефакт в руках этой женщины удивителен, и золотой дракон был разрезан на части всего за секунду. Монах нахмурился. «Не волнуйтесь, я проинформировал главу храма Далин. Он сказал нам задержать их. Старшие скоро прибудут сюда», — сказал монах. Поскольку глава храма Далин сказал это означало, что подкрепление прибудет очень скоро. Тянь-Чи вышел вперед и посмотрел на лунного ангела. Он спросил: «Богиня, похожий на луну клинок, который вы держите в руках, является небесным артефактом». Лунный ангел улыбнулась. «Ты назвал меня ведьмой ранее. Теперь ты обращаешься ко мне по-другому. Как и ожидалось, даже монахи умеют юлить». Лицо Тянь-Чи покраснело. Столкнувшись с такой зрелой женщиной, как лунный ангел, он просто не мог победить в словесной перепалке. Тянь Гуанмин смотрел на все это со странным выражением лица. «Почему они не дерутся, а флиртуют?» «Шуа». Лунный ангел холодно взглянула на него. Ее пристальный взгляд так напугал Тянь Гуанмина, что он закрыл рот. Люцифер спокойно сказал: «Мы действительно должны зашить тебе рот». Небесное сердце кивнул. «Согласен. Почему вы двое не убиваете этих монахов? Что вы делаете?» — спросил Тянь Гуанмин. «Ты не можешь приказывать мне», — холодно сказал Люцифер. «Гость, которого хочет увидеть мастер, находится в моем пространственном сокровище. Если мастер обвинит нас в пустой трате времени, вы возьмете всю вину на себя», — крикнул Тянь Гуанмин. «Шуа». Тело Люцифера сверкнуло, как молния, и он появился перед Тянь-Чи. «Умри». Люцифер не собирался давать ему и шанса. Он был очень быстр, так как не хотел терять времени. Бум. Удар Люцифера застал его врасплох, и он не успел ничего сделать, его голова слетела с плеч. Тянь-Чи умер от одного удара Люцифера. Лунный ангел нахмурилась. Она хотела спросить, что планирует сделать храм Далин, но, видимо, не сможет этого сделать. «Умрите». Лунный ангел взмахнула своей полной луной. Оставшиеся 7 монахов задрожали. Это было уже слишком. Все они были культиваторами царства легенд, но почему эти люди могли мгновенно убить их? Бум. Эта кучка монахов, которые были примерно на 10-й ступени царства легенд, явно не шли ни в какое сравнение с лунным ангелом и Люцифером. Могли ли они сражаться, используя свое оружие? У лунного ангела был небесный артефакт, так что, чтобы они не использовали, ее клинок уничтожит это. С точки зрения культивирования, сила Люцифера была слишком ненормальной. Даже если он был всего на 4-м этапе царства легенд, он спокойно мог убить культиватора царства легенд 15 этапа. Из-за его особого тела по мере его роста он становился все сильнее и сильнее. В конце концов, когда тело света и тьмы достигнет пика своей силы, он мгновенно будет уничтожать всех своих врагов. И в данный момент Люцифер работал над достижением этой цели. Он взял на себя только 4 монахов и одним ударом ладони прикончил их всех. Взрыв. В воздухе прогремел взрыв, который был чрезвычайно громким и отразился на всю округу. Черно-белое пересекающееся изображение накрыло 4 монахов. Тьма, бесконечная тьма. Свет, неограниченное количество света. Существовало только 2 цвета во владении Люцифера. Сейчас они могли видеть только черное и белое. Умрите. Люцифер выстрелил убийственной энергией, которая мгновенно потрясла их 4. Они без колебаний начали атаковать все вокруг. Взрыв. 4 монаха находились всего в нескольких сотнях метров друг от друга, но они не могли видеть друг друга. Все их чувства были притуплены, из-за чего они нервничали и просто инстинктивно атаковали все вокруг. Люцифер же наблюдал за тем, как они убивали друг друга. Люциферу было наплевать на культиваторов ниже 10 ступени царства легенд, так как он мог прихлопнуть их, как муравьев. Через некоторое время 4 монахов умерли, но даже перед своей смертью они так и не поняли, что убили друг друга.